успокоилось все, что корчилось, все разодранное срослось. Вот и кончилось то, что так давно началось — война. Потомки разберутся, если у них будет время, желание, досуг и, как теперь говорят, бумага. А пока нужно и самому про себя сказать. «Ты про себя скажи!» — кричали на партийных собраниях в ЦК профсоюза коммунальников. Я там состоял на учете 6 лет, как инвалид войны. Сначала как инвалид, потом просто как нигде не служащий, не состоящий. Где я только не состоял. И как долго не состоял нигде. В 1950 году познакомился я с девушкой. И она, придя домой, рассказала своей интеллигентной матушке, что встретила интересного человека. А кто он такой? Никто. А где он работает? Нигде. А где живет? Нигде. Никто. Нигде. И так было 10 лет. С демобилизации до 1956-го. Когда 37 лет от роду я получил первую в жизни комнату и впервые пошел покупать мебель. 6 стульев. При переезде с квартиры на квартиру все мое имущество тогда умещалось в одном чемодане. Единственным достоянием, настоящими пожитками, были 4 года войны. А в общем, ничего, кроме войны. Ну, хоть бы хны. Нет, ничего, нисколько. Она скрипит, как инвалиду койка. Скрипит всю ночь вдоль всей ее длины. А до войны, да юность, пустяки, а после? После перезрелость, старость. И в памяти и в сердце не осталось, кроме войны, ни звука, ни строки. Тучи несколько раз сгущались прямо над головой. И гром гремел, и молния была. Но не точно. По соседству. «С кем ты сейчас дружишь?» — спросили меня в 1948 году. «Да есть интересные люди. Ты учти, интересными людьми многие инстанции интересуются». Интересовались и мною разные интересные люди. Вызывали других интересных людей. Спрашивали. Из воспоминаний поэта Константина Ваншенкина. «Однажды летним утром у меня дома раздался телефонный звонок. Константин Яковлевич, с вами разговаривает старший лейтенант КГБ. Он назвал свою фамилию и предложил встретиться в скверике на площади Восстания. После ответа на вопросы, к делу не относящиеся, он перешел к тому, ради чего он меня, по его выражению, и побеспокоил. Что вы можете сказать о Слуцком?» «О Слуцком? Странный вопрос. Слуцкий – замечательный поэт, один из лучших. Идейный, принципиальный, очень честный, болеет за все, что происходит. Он перебил меня. Вы серьезно?» Я удивился. «Конечно. Прошел войну, несколько наград. Вы сами знаете. Да если бы все были как Слуцкий, а почему вы меня спрашиваете?» «Ну ладно», – заключил он разочарованно. Эти годы послевоенные вспоминаются серой, нерасчлененной массой, точнее 2 комками. С 1946 по 1948, когда я лежал в госпиталях или дома на диване, и с 1948 по 1953, когда я постепенно оживал. Сначала я был инвалидом Отечественной войны, потом был непечатающимся поэтом. Очень разные положения. Рубеж – осень 1948 года, когда путем полного напряжения я за месяц сочинил 4 стихотворные строки, рифмованные. Где они теперь? Потом еще за долгие недели, первое с осени 1945 года, нескладное стихотворение. Стихи меня истолкнули с дивана, вытолкнули из положения инвалида Отечественной войны второй группы, из положения, в котором есть свои удобства. Как инвалид Отечественной войны второй группы, Я получал 810 рублей в месяц и две карточки. В Харькове можно было бы прожить. В Москве нет. Я старался не жить в Харькове. В Харькове был диван, на котором я лежал круглые сутки. Читал, скажем, Тургенева. Прочитав страниц 60 хорошо известного мне романа, скажем, «Дым», я понимал, что забыл начало. Так болела голова. Это было в 1952 году. Голова у меня в ту пору болела уже меньше. Вообще Харьков был диван со всеми удобствами. Там я мог залежаться окончательно. Жил бы дома, питался бы, как тогда говорили с родителями, ходил бы на книжные развалы, прирабатывал бы в областных газетах и, скорее всего, в 1949 году разделил бы судьбу своих преуспевавших товарищей, тогда космополитизированных. Я выдохся, я как город, открывший врагу ворота. А был я юный и гордый солдат своего народа. Теперь я лежу на диване, теперь я хожу на вдуванья, а мне приказы давали, потом ордена давали. Все как ладонью прикрыто, сплошной головной болью. Разбито мое корыто, сижу у него сам с собою. Так вот она, середина жизни, возраст успеха. А мне все равно, все едино, а мне наплевать, не к спеху. В Харькове можно было почти не думать о хлебе насущном. В Москве натура, нужда и враги гнали меня, как Державина на геликон. И загнали. У моих московских товарищей были московские квартиры, московские родители. У Дезика Давида Самойлова, у Сергея Нравчатова. Я снимал комнаты 11 лет. Комната стоила, как правило, 400 рублей в месяц. Я зарабатывал 1500 рублей. Сколько бы ни работал. Какая-то невидимая рука держала меня вблизи от этой цифры. Много ли я работал или мало? И я стал работать мало, для заработка. Стихи я тоже писал мало. Весь мой запас, накопленный в 1948-1952 годах, два или три десятка, главным образом, баллад с концовками. Я их знал наизусть, от строчки до строчки, и читал часто с удовольствием. А потом стал писать много, стал записывать не только выхоженные по многим улицам, стократно проговоренные вслух, но и пробы, эскизы, этюды, наброски. И стал помнить выборочно, что получше. В компаниях мои стихи впечатляли. Термин времени. С эстрады не впечатляли. Я относился к той редкой категории, которую на вечерах встречали лучше, чем провожали. Встречали за репутацию. А это было время моей наибольшей известности. Провожали за только что услышанное с недоумением, что оно понравилось меньше, чем ожидали. Твардовский в Париже спросил у меня, знаю ли я наизусть свои стихи, и с гордостью сказал, а я знаю все 4 тома, и стихи, и прозу. Впрочем, на вечере в зале «Мютуалите» он был единственным из нас, читавшим стихи по книжке. Волновался. Моя поэтическая известность была первой по времени в послесталинский период новой известностью. Потом было несколько слав куда больших, но первой была моя глухая слава. До меня все лавры были фондированные, их бросали сверху. Мои лавры читатели вырастили на собственных приусадебных участках. Ахматова сказала мне о стихотворении «Бог». Я не знаю дома, где бы не было этого. Она все время думала про славу, свою и чужую, и понимала в ней толк. Она хотела сказать мне приятное. Слишком много приятного говорил ей я. Но кроме того, она ревновала. Мне было сладко на душе. И по сейчас люди, которым в 1956 году было 18, 20, 25 лет, говорят мне, как мы вас любили, как мы вас читали. Всегда в прошедшем времени. Из интервью Иосифа Бродского. Каков был импульс, побудивший вас к стихописанию? Первый, когда мне кто-то показал литературную газету с напечатанными там стихами Слуцкого. Мне тогда было 16, вероятно. Я в те времена занимался самообразованием, ходил в библиотеки. Мне это ужасно нравилось, но сам я ничего не писал и даже не думал об этом. А тут мне показали стихи Слуцкого, которые на меня произвели очень сильное впечатление. С конца 1948 года по конец 1952 главные деньги я зарабатывал в радиокомитете, в отделе вещания для детей и юношества. Радиокомпозициями. В огромной комнате на Путинках сидело за столами 20, а может быть 30 женщин в возрасте от 20 до 60 лет. Редактрисы. У каждой свой стол. Когда приходил интересный автор, соседние столы утихали. Послушать. В Москве тех лет, где было мало журналов, мало издательств, где в год выходило 10-12 поэтических сборников, а переводных романов столько, что все интеллигентные читатели читали все переводные романы, в Москве тех лет в радиокомитете можно было получить работу. Здесь меньше платили, но меньше и присматривались к автору, меньше было анкет и проверок. Я пришел на радио едва ли не с улицы, с какой-то легчайшей рекомендацией, вроде звонка поэта Жоры Рублева. И первые 6 заказанных мне статей не пошли. Как потом объяснили, ко мне присматривались. 7-я статья пошла. Надо бы вспомнить, о чем именно. Сначала я писал для иностранных редакций. Венгерской, финской, иранской, корейской. Темы иногда выдумывал сам. Чаще статьи заказывались. Я писал о социальном обеспечении, народном образовании, здравоохранении и об иных ведомствах в списках Совета министров, занимавших места поближе к концу. Нашел я себя, тоже термин той поры, на радио в детском отделе. Там уже подвязалось несколько знакомых литераторов из тех, кого, подобно Волку и мне, кормили ноги. Там была знакомая редактриса Вика Мальт. Она заказала мне первую композицию – и представил другим редактрисам. Принцип жанра радиокомпозиции тот же, что и жанр окрошки. Имеется тема, например, рассказы советских людей о зарубежье. Производится разыскание в газетах, центральных и местных, в немногих выходивших тогда книгах. Кое-что сокращается, кое-что переписывается. Подыскиваются музыкальные вставки. Например, после рассказа о Сингапуре следовало употребить малайскую песню, естественно, грустную. Однажды стихи для песни я написал сам, и композитор Григорий Фрид положил их на музыку. Она называлась «Матросы возвращаются домой». Была вставлена в композицию и оплачена отдельно в размере 1/4 месячного бюджета. Квас в этой окрошке, всякие связки, переходы, требующие некоторой литературности, сочинял я сам. Платили за композицию, а она длилась около часа, и слушали ее десятки миллионов, от 1,5 до 2 тысяч тогдашних легких рублей. Это и был мой месячный бюджет. Творческий дар напрягать приходилось мало. Техническую работу делал Исай Кузнецов, будущий драматург и бывший актер Арбузовской студии, мой постоянный соавтор. Осенью 1952 года вызывают меня в райком. Третий секретарь. 40-летняя женщина, вроде директрисы средней московской школы. «Как-то вы столько лет не работаете?» Посмотрел, у нее на столе радиопрограмма. Говорю, вот во вторник моя радиокомпозиция идет по первой программе. Фамилия там напечатана. А в субботу радиоочерк. Проверила. Фамилию мою в радиопрограмме печатали редко. Раза через 3. А на этот раз так случилось. В одной программе 2. Отпустила. Из воспоминаний Давида Самойлова. Два молодых поэта, Слуцкий и я, оба поэты, принимающие действительность, мы каждый день могли ожидать ареста. За что, собственно? Только за то, что не умели мы пристроиться к действительности, печатать стихи, где-то числиться и служить. За то, что собирались кучками больше 3, разговаривали, встречались. Каково было Слуцкому, майору, кавалеру болгарского ордена за храбрость, члену партии и прочее, расставаться с мечтой о победном въезде в литературу, отмываться от ласковых стукачей, пытавшихся поймать его на слове? Каково было ему прислушиваться к выстрелам входной двери в парадном и к чужим шагам по лестнице? Он, впрочем, отучал и меня от болтливости. Мало с кем разговаривал откровенно. Человек на развилке путей прикрывает газетой глаза. Но куда он свернет, напечатано в этой газете. То ли просто, без всяких затей, то ли в виде абстрактных идей. Но куда он свернет, напечатано в этой газете. Он от солнца глаза заслонил. Он давно прочитал и забыл. Да, еще на рассвете. На развилке пред ним два пути. Но куда ему все же идти? Напечатано в этой газете. Напечатано в этой газете. Славы композиции не давали. Собственно, фамилия моя в эфир проходила аккуратно. Автор композиции такой-то. Но ее почему-то забывали. Сработав за 4 года примерно сотню вещей, я к ноябрю 1952 года обнаружил, что все это не считается, что никто меня не знает, и никому я не нужен. В ноябре 52-го, вернувшись из Харькова, куда ездил недели на три подкормиться на домашних хлебах, я был отозван несколькими редактрисами, работодательницами, отношения с которыми уже давно приняли приятельский характер. Мне доверительно сообщили, что на очередной летучке Андреев зачитал список авторов с фамилиями вроде моей и сказал, что их привлекают слишком часто. Редактрисы кулуарно пытались выяснить у Андреева, можно ли привлекать названных реже. И реже не надо. А иногда? Никогда не надо. В списке было человек 20. Среди них человек по фамилии Иорданский. И еще кто-то, влетевший туда потому, что культуры антисемитизма, у проверявшей отдел комиссии, не было. Я перестал работать для радио и примерно на полгода лишился всяких заработков. Напомню, дело было в ноябре 52-го, и врачи-убийцы уже были близки к поимке. Когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны. Захлебываясь от ностальгии, от несовершенной вины, я понял, иные, другие, совсем не такие нужны. Господствовала прямота. И вскользь сообщалось людям, что заняты ваши места, и освобождать их не будем. Однако вернемся к тем 4 годам, когда от 2 до 4 раз в неделю я проводил от 2 до 4 часов на путинках. Лет через 20 после всего вышеописанного мне рассказали, каким я казался тогда на радио. Подтянутым, веселым, таинственным. Мы думали, что вы разведчик, и скоро уедете за границу, а к нам приходите так, от нечего делать. Время было глухое, нервное, опасное. Однажды, не помню уже как и почему, я провел 2 часа в кабинете председателя радиокомитета Пузина. Видимо, ожидал утверждения композиции. Пузин и его приближенные слушали у приемника трансляцию футбольного матча СССР-Югославия. Дело было, наверное, в 50-м или в 51-м году. За качество трансляции отвечали они. Сам матч был очень символичен для наших отношений с югославским лидером Тита. Футбол мы проиграли, и хотя говорилось тогда в кабинете очень мало, мрачность, подавленность была очевидна. Композиции, тем не менее, приходилось делать мажорные. Главная моя тема была «Сторонники мира». Почему? Может быть, сказался небольшой мой международный опыт, может быть, потому что промышленность или сельское хозяйство я знал куда хуже, может быть, тема казалась мне чистой. Народы действительно хотели мира. Я хотел мира. Весь мир хотел мира. Впрочем, что говорить, не принимал я близко к сердцу и эту тему, и все свои радиозаработки. Я и к 70-летию Сталина сделал заказанную мне композицию. Доверяли, значит, если заказали такую тему, по которой и материалов-то почти никаких, как выяснилось, в ходе работы не было. То есть о любви к Сталину материалов было предостаточно, а о предмете любви почти ничего. В композиции она своевременно прошла в эфир и принесла мне положенные 1500-2000 рублей, было много про любовь и мало про Сталина. Любил ли я тогда Сталина? А судьбу любят? Рок, необходимость, любят. Лучше, удобнее для души любить. Говорят, осознанная необходимость становится свободой. Полюбленная необходимость тоже становится чем-то приемлемым и даже приятным. Ценил, уважал, признавал значение, не видел и, признаться, не искал ему альтернативы. С годами понимал его поступки все меньше, а во время войны, как мне казалось, понимал их полностью. Но старался понять, объяснить, оправдать. Все это относится к концу 40-х годов. С начала 50-х я стал все труднее, все меньше, все неохотнее сначала оправдывать его поступки, потом объяснять и, наконец, перестал их понимать. Мы все ходили под Богом, у Бога под самым боком. Он жил не в небесной дали. Его иногда видали живого на мавзолее. Однажды я шел Арбатом. Бог ехал в 5 машинах. От страха почти горбата, в своих пальтишках машинах, рядом дрожала охрана. Было поздно и рано, серело, брезжило утро. Он глянул жестоко, мудро, своим всевидящим оком, всепроницающим взглядом. Мы все ходили под Богом, с Богом почти что рядом.